Глава 16. Что в комнате с раковинами? Чтобы почувствовать себя Корги, не нужно было ни заклинаний, ни колдовских зелий. Клео заобнимала и зацеловала меня так, что я потом еще с минуту ощущала на себе ее прикосновение. После нашего маленького приключения девушка была на седьмом небе от счастья. Еще бы, ведь и любви всей ее жизни помогли, и заодно избавили ее от необходимости дальше юлить. Пусть Дан знает, что все серьезно и не противится. Им с Клео сейчас надо быть как никогда искренними. Успех кружил Клео голову. Во время ужина она ела с большим аппетитом, нахваливала блюдо и все норовила подложить мне что-нибудь в тарелку, не подзывая для помощи лакея. С одной стороны, мне это доставляло удовольствие, ведь обычно я старалась не есть больше своей подружки-феи, чтобы не выглядеть в глазах девочек обжорой. А с другой, пришлось пережить пару неловких минут из-за маринованных грибочков и грибных маффинов. Доклад все еще лежал в моей комнате недописанным, а мне жуть как не хотелось доделывать его при свечах. После стресса и сытной еды полагается лежать тюленчиком, а не расписывать способы определения съедобных грибов от ядовитых. В таком состоянии можно и перепутать. Вот так я сделала. Стянула с ног обувь с чулками и развалилась на постели с барской мыслью, что помятую форму потом погладят слуги, пока я изволю почивать. Поваляюсь немножечко, а там и доделаю уроки, чтобы их Виллианы разорвали. Кстати, Ру. Нет, вряд ли он поможет с докладом. Не похож он на прилежного ученика. С гудящей от впечатлений головой я провалилась в вязкую дрему. Я то ныряла в сновидения, то снова разглядывала полумрак комнаты, не в силах оторваться от кровати. Я ходила по холмам и вдыхала запах костра. Я бегала в лесу, натыкаясь на кусты и деревья, а на каждом повороте меня ожидало чудовище. Я сидела одна в классной комнате и спорила с мухомором, утверждавшим, что он полезен в борьбе с черными точками. Я бродила по длинному сырому коридору и слышала плач запертых в клетках копали. Именно этот сон заставил меня подскочить и сесть с гулко колотящимся сердцем. Пока я праздно нежусь в кровати, где-то в недрах особняка мучаются живые существа, которому готова настать скелетиками в страшной коллекции или же пропасть без следа. Как мне вообще кусок в горло полез после таких новостей? Спящий рядом Ру недовольно заворчал. Прирожденная собака, а говорил уже, что терпеть их не может. Чего скачешь, как коза? Да одна вещь покоя не дает. Помнишь, Дигби упоминал лабораторию? И... Блестящий фамильяр снова положил голову на покрывало и закрыл глаза. «Что, И? Тебя разве не волнует, что сейчас там кто-то может быть?» «Ужасно волнует. День и ночь об этом думаю. Сердечко кровушкой обливается». Я слегка шлепнула его. «Ру, равнодушие хуже жестокости. Надо проверить». «А если там подмостные тролли, которые любят топить и жрать крестьян? Или Виллианы, их тоже будем спасать?» «С тем же успехом там могут быть безобидные создания. Вспомни, как ты радовался, когда мы вернули Копали домой». «Принцесса, ты специально щиплешь меня за совесть». «Могу и за что-нибудь более пушистое ущипнуть, если так будет понятней». Он потянулся и встряхнулся так, что искорки полетели в разные стороны. «Да, ты чего же ты настырная? Летим? Чем быстрее проверим, тем раньше вернемся в постельку. Только давай на этот раз никого с собой не брать. И так от той парочки башка весь вечер пухла». От возбуждения я подпрыгнула на матрасе. Наспех сооруженная перед ужином прическа скособочилась, волосы упали на щеку и прикрыли глаз. Ойкнув, я пощупала разоренное гнездо и завозила ладонями по покрывалу в поисках шпильки. «Украдёшь тогда у миссис Маккини ключ? Или он может быть в кабинете ректора?» Ты же запретила воровать. Не придирайся к словам. Мы ключик назад вернем. Да зачем тебе ключи, если у тебя столько шпилек? Совсем мыслить творчески не способна. Я высыпала на тумбочку заколки и потрясла волосами. Куда мне до тебя? Я же маменькина дочка, а не взломщик. Девочка без фантазии. Или тебе не понравилось летать со своим фамильяром? Аж живот свело, когда вспомнила то перемещение. Быстро, фактически молниеносно. Только потом сложно себя в кучу собрать. Ру расценил паузу по-своему. Не боись, я знаю, где лаборатория. Я так много брожу по поместью, что могу водить экскурсии. Тем более не было смысла тормозить и придумывать отговорки. Ради благого дела можно и потерпеть некоторые неудобства. Как только мы перенеслись в другое место, у меня не возникло ассоциации с подвалом мистера Коба. Скорее, лаборатория господина ректора походила на мастерскую доброго волшебника. Смешанный свет от цветных огонечков падал на добротные шкафы с подписанными коробочками и расписными жестяными банками. В одном углу разместился письменный стол с навесными полочками, в которых царил идеальный порядок. Определенно не лаборатория доктора Франкенштейна. Ни тебе колб с бурлящим содержимым, ни запахов разлагающейся тухлятины. Прямо кабинет Санта-Клауса, а не самое жуткое место во всей округе. Я собиралась поделиться своими комментариями с фамильяром, но он опередил меня. Мороз по коже. У меня, в свою очередь, мороз по коже пробежал от его слов. Не прикалывался же и не издевался, что-то реально напугало моего компаньона. Ру, что-то не так? Все не так. Отрезал он и указал пальцем на ряд светящихся баночек на одной из верхних полок. Зверство какое! Я вижу только красивые огоньки. Это не красивые огоньки. Не позволяй себя обмануть. Подойди ближе. Трусливо ожидая улицезреть что-то вроде вырванных глаз или откушенных пальцев, я сделала несколько шажочков вперед и заострила внимание на обманчиво милых баночках. После нескольких секунд пристального наблюдения я разглядела в сердцевине каждой баночки что-то воздушное и узорчатое, как изогнутое перышко. «Крылья фей!» Ру скрестил руки на груди, как в защитном жесте. «Мёртвых фей! Без крыльев эти существа не живут, даже дети знают!» «Зверство!» — подтвердила я, отходя назад. Жаль, этим бедняжкам уже не помочь. Вот бы хоть кого-то спасти. Избавить от кошмарной участи, стать элементом декора. В одном из железных ящиков вдоль стены что-то заскреблось. «Мне страшно», — глухо пропищал детский голосок. «Я хочу домой, к мамочке. Как темно. Я очень боюсь темноты». Невидимый ребенок тоненько заплакал, и этот плач скальпелем вонзился в мое сердце. В плену маленькое безобидное создание, напуганное и беспомощное. Неужели взрослый Бреннан настолько жесток, что держит в плену малыша? «Мамочка! Мамочка!» — заныло дитя, всхлипывая. «Забери меня домой! Прости меня! Я больше не буду убегать! Никогда, никогда!» Ноги сами понесли меня к ящикам. «Что ты там нашла?» — проворчал Ору. «Ты разве не слышишь? Ребенок плачет!» Он передернул плечами. «Никто не плачет. Это мышь в норке пищит». «Сам ты мышь. Здесь маленький ребенок. «Умом тронулась?» Малыш стал всхлипывать чуть тише. «Кто здесь?» Я четко расслышала шмыганье детского носика. «Выпустите меня! Я хочу к маме!» «Раз фамильяр ушел в несознанку, буду спасать сама. Ух, я ему потом задам!» Защёлки ящика легко поддались. Сейчас, маленький, я тебя вытащу. Ру схватил меня за плечи и так протащил назад, что я чуть пятки об пол не стерла. Не подходи! Крышка распахнулась, и оттуда вылетело нечто с телом тощей лягушки и несоразмерно огромной приплюснутой головой со жгутиками волос. Влажно-блестящие глаза чуть ли не выскакивали из орбит. Широкий рот раскрылся зубастым кошельком. Неистово вереща, эта тварь прыгнула и была сбита в полете, превратившемся в коргеру. Караул! Красиво говоря, мужество покинуло меня. Я заорала во всю мощь легких и куда-то метнулась и наткнулась на что-то твердое и теплое. «А ну прекратить!» Гаркнули надо мной. Тварюга придушенно рявкнула и обо что-то звучно шлепнулась. Под финал захлопнулась крышка ящика и синхронным стуком закрылись защёлки. Ру с облегчением застонал. Я подняла глаза и столкнулась с жестким взглядом ректора. «Что ты здесь забыла? Жить надоело?» «Я...» «Правилами Академии ученицам строго-настрого запрещено заходить в мою лабораторию. Я имею право даже исключить тебя». Я услышала плач ребенка. «Твоему слуху можно только позавидовать. Идем отсюда». Против моей воли он прижал меня к себе. Яркое освещение возвестило о том, что мы покинули подвал. Первым, что я увидела, были стеллажи с оружием, которые я уже когда-то видела. Интересно, он всех провинившихся отчитывает в своей спальне? «Как вы так скачете по комнатам?» Язык ожил раньше мозга. «Я хозяин поместья. Я могу быть где угодно». «Почему вы голый, липкий?» Вырвавшись из его хватки, я уставилась на накачанный торс. В другой ситуации я бы залюбовалась, но меня, похоже, собрались бить, так что все восторги зачахли на уровне зародыша. Спасибо, что брюки снять не успел, а то я бы вообще ни звука не произнесла. «Голый, потому что раздевался перед ванной в тот момент, когда сработало сигнальное заклятие. А липкий, потому что мужчины, в отличие от леди, существа грубые и склонные к потоотделению», — снисходительно объяснил мистер Сэфайр. «Я полностью удовлетворил твое любопытство. А теперь ты мне скажи, что искала в лаборатории». «Я хотела спасти Фейри». Чтобы скрыть волнение, выпалила я это с вызывающей дерзостью. И как же по-детски прозвучала эта бравада. «А пришлось спасать тебя». Одной фразой ведьмак выбил из меня остатки уверенности. «Не все фейри милые и смешные, как детские игрушки. Есть среди них паршивцы, которые спят и видят, как откусить сочный кусок от добренькой девчонки. Тебе повезло, что с тобой был фамильяр. Я опоздал всего на долю секунды. И этого было бы достаточно, чтобы увидеть твой труп с раскиданными внутренностями». «Бреннан». Он отшатнулся, как от удара. «Даже не пытайся. Я знаю, что произошло тем утром. И в курсе, что мой секрет теперь для тебя не секрет. Однако это не дает тебе права так разговаривать с ректором. Изволь соблюдать субординацию». Меня так поразило, что его выбило из колеи собственное имя, произнесенное мной, что я забыла про робость и бессовестно ухватилась за его слабость. «Раньше я искренне верила, что вы и Бреннан — это разные люди. Он добрый, верящий в идеалы юноша, а вы неисправимый злюка. Но нет, вы с ним единое целое. Вы один человек». «Все правильно. Он глупый юнец, а я практичный циник. На этом и закончим сравнительный анализ». Я сжала кулаки, и отросшие ногти впились в кожу. «Вы тоже хороший. Вы укрыли меня своим телом во время взрыва. У вас не было времени подумать. Вы действовали, как подсказывало сердце. Вы сейчас не дали монстру разорвать меня и фамильяра, а могли же проучить и всем потом в пример приводить покойную ведьму Юнону. Сами ведь бахвалились, что можете быть жестоким с ученицами, не так ли? А еще вы дали работу Грегу Дану и купили ему дорогущий протез. Вы хотите творить добро. Вы любите творить добро. Он как в отрицании качнул головой. Я тогда отправил тебя с ним на охоту, чтобы ты увидела, что он тоже не чист, как бриллиант. Этот мальчик порой творит ужасные вещи. Его душа из-за этого страдает. Вас злит, что вы потеряли невинный взгляд на жизнь и отыгрываетесь на нем, а он упрямец не поддается. А знаете почему? Потому что в глубине души вы все еще тот самый мальчик с сапфировыми глазами. И вы также страдаете от давления Ковина, как он от вашего гнета. От осуждающей тирады мне было тяжело дышать. Я повозила языком по небу, но во рту почти не было слюны. Будь здесь стакан воды, осушила бы залпом. Мы так и стояли друг напротив друга. Он неприступный, как скала, и я запыхавшаяся и наверняка растрёпанная. Взрослый мужчина и наивная девчонка. «Ты очень уязвима», — наконец заговорил он. «Ты маленький кусачий котенок, возомнивший себя львом. Упиваешься своей гордыней и не подозреваешь, что человеку ничего не стоит сломать твою тоненькую шейку. Мир жесток, и об этом надо постоянно помнить». «Я точь-в-точь, как вы в юности, правда? И вас это раздражает?» «Печалит. Потому что будет жаль, если такая потенциально сильная ведьма даст себя угробить какой-нибудь хитрой ползучке из болота». «Нет. Вас это огорчает, потому что вы снова хотите стать таким. Прекратить притворяться и жить так, как вам хочется. Никому не было дела до ваших желаний и амбиций. Вас сломали об колено». Прищурившись, он потер темную бороду. «В твоем мире все девицы такие премудрые». Я же мстительно порадовалась тому, что он не сразу нашел аргумент, чтобы заткнуть мне рот. Значит, мне все-таки удалось расшатать его самодовольство. Я знаю, каково быть на месте юного Бреннана. Я хочу развивать свои творческие таланты, давать концерты, вдохновлять и радовать людей. Меня даже пригласил в столицу известный продюсер, но родители запретили мне даже думать об этом. Мама хочет, чтобы я, как мои сестры, вышла замуж и не работала. На лице ведьмака появился интерес. «Так ты не хочешь замуж?» «Сейчас нет. Я хочу самореализоваться, встать на ноги, чтобы могла сама себя обеспечивать, а уже потом и замуж». Его короткий злобный смех прилип к моим мечтам грязной помаркой. «Самореализоваться! И как ты только слово такое выговорила! Девочка, ты выбрала не ту путеводную звезду. Вместо достижимого домашнего очага ты бежишь за огоньком глупцов, который рано или поздно тебя погубит». «Откуда вы знаете? Вы что, ясновидящий?» «Ты выйдешь замуж, и дальше будешь поступать только так, как велит супруг, и никак иначе». «А чего это вы так озабочены моим замужеством? Присмотрели мне, что ли, кого-то?» Он угрожающе надвинулся на меня. «Присмотрел, не сомневайся». «Что?» «Согласен, это несколько неожиданно, так как не было помолвки. Но ты невеста. Поздравляю». «Да вы смеетесь надо мной». «Ничуть. Я очень серьезный человек. Вы специально дразните меня». Мистер Сафаер обошел кровать и склонился над раскрытым чемоданом. «Я тебе докажу. Где же? Где же? Вот оно». Вытянувшись во весь рост, он продемонстрировал синюю бархатную коробочку и снова направился ко мне. Без пиетета открыл ее и извлек на свет сверкающее кольцо. «Дай руку». «Не дам». Он схватил меня за запястье и надел кольцо на первый попавшийся палец. На средний, как я злорадно отметила. Будь я героиней фильма, то стянула бы подношение, бросила ему под ноги и сказала что-нибудь убийственное. Но женское любопытство победило. Я поднесла к лицу руки, невольно любуясь серебряным украшением. Крупный бриллиант в плотном кольце мелких сапфиров маняще сиял и переливался радугой. Как под гипнозом, я с нетерпением ждала каждый новый блик и почти не дышала. «Нравится?» Небрежно полюбопытствовал ведьмак, словно мы с ним на рынке выбирали что-то копеечное. Моё искреннее «да» столкнулось с вредным «нет». Вслух же я смогла произнести совсем другое. «Почему вы смеетесь надо мной? Ты считаешь, что это шутка? А как иначе? Дразните меня, наблюдаете, как за подопытной. Мужа мне вдруг нашли, побрякушку какую-то нацепили». Я начала стягивать кольцо с пальца, но он взял меня за руки. «Значит, по-твоему, я шутник?» «Бессовестный, гадкий, самовлюбленный шутник. Не хочешь взять свои слова обратно?» «А заставьте. Моя душа у вас уже есть. Что вы еще сможете придумать?» Ведьмак наклонился так, что мы чуть не ударились лбами. «В моей фантазии можешь не сомневаться, маленькая ведьма». А дальше все как в тумане. И я не преувеличиваю. Неприятно, когда какая-нибудь мелочь не дает нормально поспать. Сквозь сон я чувствовала, как мерзнет плечо. Проблема обычно решается просто. Надо либо спустить задравшийся рукав футболки, либо подтянуть повыше одеяло. Однако в этот раз мне не удалось осуществить ни одно из этих действий. Что-то тяжелое придавило меня сверху. Я завозилась, нащупала рукой теплый мужской бицепс и без распевки перешла на ультразвук. В моей постели мужчина, которого я точно не звала. Недовольное бурчание на уровне моей макушки только подтвердило опасения. Нахал не только залез под чужое одеяло и по-хозяйски прижимал меня к себе, но и не желал просыпаться. Пройдя стадию отрицания и гнева, я приступила к борьбе с напастью. Взяла свою подушку и ударила ею оккупанта. Потом второй раз и заодно третий. «Ах вы, подлец! Мне плевать, что вы ректор. Я вас укушу, если сейчас же не уйдете. «Юнона!» Простонал побитый и вырвал у меня из рук орудие экзекуции. Спутанные во сне волосы волнами падали на крепкие плечи. Челка почти целиком прикрывала правый глаз. «Брэннон!» Растерялась я. «Вот он, передо мной наяву. Такой беззащитный, голый». Поняв, что моя грудь тоже абсолютно ничем не прикрыта, я окончательно проснулась и, отвернувшись, попыталась завернуться в одеяло. «Я ничего не видел». Как истинный джентльмен в пикантной ситуации, соврал Брэннон. Ни капли от этого не полегчало. Я ощупала бедра и чуть не взвыла от разочарования. Ниже пояса тоже не было ни намека на белье. Черт, я столько всего интересного проспала. «Мама дорогая, как так вышло?» «Надо выяснить. Ты не против, если я раздвину шторы? Разговоры в темноте меня всегда напрягают». Не назвала бы темноту в комнате кромешной, но возражать не стала. Если это поможет хоть кому-то из нас двоих лучше соображать, то пусть. Догадываясь, что и Брэннон не может похвастаться наличием одежды, я накрылась одеялом с головой. В полном мраке и духоте пульс невыносимо давил на голову. А чего я так разнервничалась? Подумаешь, мой приятель ходит по комнате голой. Что, я совсем, что ли, неискушённая в этом вопросе? Да, одно дело фильмы с пометкой 18+, и горячие картинки, которыми мои подружки забивают ленты в соцсетях. И совершенно другое — настоящий парень под моим одеялом. Шуршание штор. Эй, у меня окно с другой стороны. И оно у меня одно. Любопытство вынудило меня высунуться из укрытия. Так и есть. Это не моя комната. Мы проснулись в спальне, украшенной в морском стиле. Светильники были выполнены в виде кораллов, а люстра в прошлой жизни была раковиной огромного моллюска. «Я начну с хорошей новости», — безрадостно выдал Брэннон. «А может, лучше с плохой?» «После плохой ты не захочешь узнать хорошую. Раз так, мне не надо никаких новостей». «Здесь наша одежда». «Отлично. Что ж ты раньше молчал?» «Ой, прости. Давай уже плохую новость, чтобы переварить ее до завтрака и начать день на позитиве». «Юна». По телу побежали мурашки. Волнующие и необъяснимо сладостные. А сердцем я уловила в его голосе грусть, граничащую с отчаянием. «Ты девственница?» Пришибленная вопросом, я потерянно уставилась на его примятую половину постели. «Да, надеюсь». И прислушалась к своему телу. «Ничего не ноет, ничего не болит. Или я от шока ничего не чувствую?» «Между нами ничего не было». Спокойно, словно приручал дикое животное, сказал Брэннон. «Поверь, я не пытаюсь тебя успокоить. Если бы мы провели бурную ночь, мы бы под утро не спали, как чинные супруги. Не знаю, стоит ли быть таким откровенным с тобой». «Договаривай уже. Я девушка воспитанная, но ко всему подготовленная». «Чудно. Понимаешь, если бы мы тут резвились, подушки валялись бы в разных концах кровати. А может, и на полу. Ведьмаки от природы очень любвеобильны. Тебя это не пугает? Да, можешь повернуться ко мне. Я почти оделся». Просить дважды не пришлось. Я села, прижимая к груди одеяло. «А почему это должно меня пугать? Ты что, каждое полнолуние превращаешься в сексуального маньяка?» Брэннон провел руками по волосам. Нерасчесанные пряди так и норовили вылезти за уши. «Это комната с раковинами. Спальня, с которой никак нельзя снять давнее заклятие». И без дополнительных пояснений до меня дошло, что дело приняло крайне скверный оборот. Если не изменяет память, именно комнату с раковинами предлагал ректор в качестве моего наказания в первый день. Но Брэннон посчитал, что оторвать от меня душу будет более гуманно. «Здесь живут чудовища? Мы чем-то заболеем?» Наверное, у меня был слишком испуганный вид, потому что мой друг по несчастью поспешил выправить ситуацию. «Не волнуйся, это не так страшно, как встреча с Боуги. Но есть нюансы. Это заклятие полок девы. Ловушка, из которой человек может выйти только при условии, что он не девственник». Я откинулась на подушку и вперила взгляд в перламутровую люстру-раковину. С каждым мгновением воспоминания о последней встрече с ректором становились все отчетливей. Он спас меня от чудовища из подвала, а потом вдруг заговорил про мое замужество. Бред полный. И то самое кольцо никуда не делось. Камни медленно, как будто сонно поблескивали. Просто шикарно. Без трусов, зато с брюликами. «Юна, ты как?» Я слишком нервно дернула голыми плечами. «Да ничего, только немножко злюсь и хочу убивать». «Я не могу тебя винить, даже если ты злишься на меня. Я давно понял, чья это проделка. А тебя он сюда забросил как возможный ключ к моему спасению. Очень мило с его стороны. Предусмотрительно». Брэннон неспешно завязал шнурки на ботинках. Подошел к зеркалу в раме с ракушками и жемчужинами, чтобы поправить и без того безукоризненный воротничок. Это можно было расценить однозначно. Забыв о стеснении, я выскользнула из-под одеяла и бесшумно подошла к нему. В зеркале по-прежнему отражался он один. Но, судя по вздоху и скорбно закрытым глазам, понимал, что я стою у него за спиной. «Ты не собираешься этого делать», — сказала я. «Я не хочу это делать снова». «Снова?» Он кивнул, так и не обернувшись ко мне. «Много лет назад Джоандра наложила заклятие на эту комнату. Тогда она была импульсивной ведьмой, желающей во что бы то ни стало достигать своих целей. Она долго добивалась моего внимания, практически с первого дня появления в Академии. Амбициозная, достойная ученица, а как человек совершенно несносная. Джоандра преследовала меня всюду. Делала гадости девушкам, которые имели неосторожность улыбнуться мне. Спустя 2 года бесполезных попыток завоевать меня, она заманила меня сюда. И мы оба оказались в ловушке. Даже гадать не пришлось, как они отсюда выбрались. Я положила руки на его напряженные плечи. «И чего ты сейчас боишься?» «Что я стану тебе противен». «А если бы на моем месте была другая девушка?» «Юна». «Нет, серьезно». Он бережно накрыл ладонью мою руку. Не сбросил уже хорошо. «Смотря какая девушка, мне не безразлично, что ты думаешь обо мне». Даже не знала, как ответить. «Значит, ему важно, чтобы я считала его положительным героем?» «Не бестактным циником, как то, во что превратился нынешний ректор Академии». Я отогнала лирические мысли. «Хватит ныть. Пора что-то делать». «Брэннон, у меня идея. А если Ру меня отсюда вытащит? В смысле, он как фамильяр научился всякие штуки выделывать. Например, перемещаться в пространстве». «Не поможет. Магию не так легко обмануть». «Ты прав. Надо смотреть вглубь проблемы». «А что, если я возьму с полки раковину с шипами и порежу палец? Магия увидит кровь девственницы и успокоится». Зеркало отразило хитроватую улыбку молодого человека. «Быстро учишься. Но в данном случае такой трюк не пройдет, потому что в заклятии есть завязка на конкретные обстоятельства». «Джоандра, как только доберусь до нее, заставлю снять с этой комнаты чары, чтобы больше ни одна из девочек не угодила в такое щекотливое положение. Я буду вся искрить и метать молнии. Школа трех ведьм увидит такой фейерверк, которого здесь никогда не было и больше не будет». Нас окружило несколько лиловых искорок, и это заставило Брэннона развернуться и взять меня за плечи. «Юнона, держи свою силу под контролем. Ты можешь нас обоих серьезно покалечить. Закрой глаза. Представь, что твоя сила — это яблоки. Собирай их в корзину. Медленно. По одному». Проверить этот способ на личном опыте не получилось, потому что от воображаемых яблок меня отвлек протяжный скрип двери. «Смазать бы надо», — с хозяйской практичностью отметил господин ректор, заходя внутрь. Из одежды на нем был бордовый халат с кисточками на концах пояса, серые пижамные штаны и домашние туфли без пяток. Ярким штрихом в завершении домашнего образа был рыженький щенок Корги с висящими ушками, угнездившийся на руках мужчины. «Вы уже?» Это уже было обращено к нам. «Даже не начинали». Брэннон хотел закрыть меня собой, но я газелью поскакала к кровати и обмоталась одеялом. «Чего ты этим добиваешься? Хочешь доказать Юноне, что всегда был беспринципным негодяем? Тебя по-прежнему выводит из себя, что она превозносит меня и ненавидит тебя? Очень мило, что ты не кричишь». Щенок умильно зевнул, показав розовый язычок. «Я не могу кричать при малыше. Поэтому я и взял его с собой», — просто сказал мистер Сафайр, поглаживая невинный комочек. «Догадывался, что вы будете, как все подростки, орать и крушить все вокруг». Брэннон сжал кулаки, но, к счастью, не сдвинулся с места. «Как ты мог подстроить ловушку для нее? Забрал душу, теперь и до тела жаждешь добраться? Поверить не могу, что я мог стать таким. О, мои силы, сколько патетики! А вы дверь открыть не пробовали?» По комнате прошла легкая вибрация, и интерьер сменился с морской тематики на более обыденную. Полосатые обои, сухие цветы в вазах, портрет грустной старой дамы над камином. Истина открылась Брэннону раньше. «Он обманул нас». Мистер Сафайр и бровью не повел. «Полно тебе. Я не обманщик, я всего лишь шутник. Причем гадкий и самовлюбленный, как изволила выразиться одна особа. А еще, да слов нет таких, чтобы его описать».